Глава 9. Светлана в раздумьях. Светлана стояла у окна и смотрела, как вишневое авто шефа удаляется и вливается в поток Садового. Она не верила своим глазам. Эта девушка с рюкзаком в простом платье, с этой черепахой в холщовом мешочке, села к нему в машину. И он, Роберт Капралов, который обычно заставлял ждать приема министров, сам открыл ей дверь. «Что это было вообще?» – прошептала Светлана в пустоту кабинета. Она отошла от окна, села в кресло, тут же встала, прошлась по комнате. Руки сами потянулись к телефону. Позвонить, спросить, выяснить. И замерли. «Зачем? Какой предлог? Шеф, вы случайно не знакомы с девушкой, которая приносила мне на оценку ювелирную черепаху, предположительно работы Тиллинга?» Идиотизм. Она же не оставила вещь. Формально визит был консультацией, не больше. Роберт терпеть не мог, когда сотрудники дергали его по пустякам. Но это черепаха. Светлана включила компьютер, открыла сайт с клеймами, увеличила изображение, которая успела сфотографировать на телефон, пока Мила поднимала соскользнувший с колен рюкзак и все, что оттуда выпало. Да, сомнений не оставалось. Альфред Тиллинг, швед по происхождению, работал в Петербурге, специализировался на анималистике. Не такой знаменитый, как Фаберже, но среди знатоков ценился очень высоко за сложные технические решения, за умение делать подвижные элементы, за секретные механизмы. Его вещи – редкость. А вещи с демонтоидами – почти легенда. И коробочка от Морозова. Странно. Хотя Морозовы вполне могли сделать заказ у Тиллинга. Почему нет? Или, может, коробочка случайная? Или, наоборот, не случайная, а специально подобранная, чтобы запутать след? Или девчонка что-то не договаривает? «Наследство», — сказала она, а сама не знает, какой камень. Демонтоид от изумруда отличить не может. Странное наследство. «Или она притворяется», — размышляла Светлана. Девушка явно не из простых, не деньгами, породой. Осанка, манера держаться, речь. Такие не рождаются в спальных районах, такие вырастают на Арбате, в старых квартирах с высокими потолками, где бабушки хранят серебро в буфетах красного дерева. Что-то здесь не стыковалось. Светлана решительно набрала номер. «Алла», — сказала она в трубку, — «привет, ты на месте? Слушай, у меня к тебе просьба. Шеф сейчас к тебе не заезжал? Нет? А в планах на сегодня есть что-то, кроме встречи с Райкиным?» «Ну да, я знаю про Райкина. Просто к нему девушка села в машину. Молодая, блондинка, примерно 25-26 лет. Мне нужно понять, кто она?» «Нет, не в том смысле. Просто по работе. Если она появится в офисе или еще где-то, дай знать. И тихо, Алла, очень тихо». Алла была двоюродной сестрой Светланы и второй секретаршей Капралова. До первой, Юлии Абрамовой, у нее добраться не получалось. Она отключилась и закусила губу. «Бесполезно. Роберт не возит девушек в офис. У него для этого другие места. И вряд ли он объявит имя своей случайной пассажирки на планерке». Часы показывали 16:30. Светлана смотрела на экран с клеймом Тиллинга и чувствовала, как внутри закипает глухое, профессиональное раздражение. Она ненавидела, когда от нее что-то скрывали, особенно если это что-то было связано с антиквариатом, который она могла бы продать за 6, а то и за 7 цифр. Телефон завибрировал. Светлана глянула на экран. «Эльвира из Одинцова». Когда-то они работали вместе в косметической торговой компании и даже дружили, хотя Эльвира была лет на 10 постарше. Потом их дороги разошлись. Но ненадолго. Они встретились на юбилее бывшего шефа и, разговорившись, решили, что еще могут быть полезными друг для друга. Эльвира стала присматривать кое-какие антикварные вещицы в регионе, в местных ломбардах или у знакомых, а Светлана их удачно пристраивала, если видела, что вещь того стоила. Одинцовский район был всегда полон сюрпризов в этом отношении, а Эльвира была родом оттуда. Ее родители попали в Одинцово из Уфы в 60-е. «Слушаю». «Светочка!» Голос в трубке был низким, с легкой хрипотцой. «Можешь говорить?» «Привет, Эль, могу». «Ну и отлично. Я тут за твоего шефа переживаю». Эльвира совсем понизила голос до заговорщицкого шепота. «Он у меня в кафе вчера был. Заходил, такой красивый, в костюме». «Он всегда красивый и в костюме», — вставила Светлана. Ее бесперспективная влюбленность в Капралова всегда давала о себе знать. «Ну так вот, разговаривал он вчера с моей девушкой одной, Милой. Она у меня иногда за прилавком стоит. Но в принципе редко. Она технолог, но неважно. Ничего не заказал. Поболтал и ушел. Я тогда не придала значения, мало ли. А сегодня слышу, он опять с этой девушкой. Уже вместе уехали. Ты не знаешь, что за дела? Случайно?» Светлана вцепилась в трубку. «Мила?» — переспросила она. «Фамилия?» «Ластовская», — уверенно сказала Эльвира. «Людмила Ластовская. Хорошая девочка, тихая, племянница моей покойной подруги. Квартиру тут унаследовала в Одинцово. Работает у меня иногда. Сегодня у нее выходной, и она отправилась в Москву. Сказала, по делам». Эльвира сделала многозначительную паузу. «Вот я и думаю, какие такие дела у нее в Москве, что она с твоим шефом из ломбарда уезжает. Ты не в курсе?» Светлана молчала, переваривая информацию. «Эльвира Ильдаровна», — сказала она наконец, — «а ты не могла бы мне, ну, просто, чтобы я понимала, о ком речь, скинуть ее фотографию?» «Ой, Светочка, да у меня и нету», — вздохнула Эльвира. «Не фотографировала я ее. Но ты не волнуйся, я сейчас что-нибудь придумаю». В голосе ее зазвенели деловые нотки. «Ты же знаешь, я, если надо, из-под земли достану. Я тебе позвоню. Договорились?» «Договорились», — выдохнула Светлана. Она отложила телефон и уставилась в одну точку. «Откуда Эльвира знает, что шеф уехал с этой чертовой Милой на машине? Что за черт? Администраторша, что ли?» Но спрашивать администраторшу Марину она не стала, чтобы не привлекать внимания. По ее мнению, больше было некому про это сообщить Эльвире. «Когда же она успела с ней спеться? И ведь специально дала мне понять, что она все знает. Хитрющая!» Светлана продолжала рассуждать. «Людмила Ластовская, племянница покойной подруги Эльвиры, живет в Одинцово, принесла черепаху работы Тилинга, уехала с Робертом Капраловым. Случайно зашел в ее непонятно какое кафе? Нет. Он не ездит случайно, он ездит только по делу. Значит, либо кафе, либо кто-то в кафе был ему нужен. Просто поговорил с Ластовской. О чем?» Эльвира не слышала, но сам факт – миллиардер, венчурный капиталист, владелец ломбарда, приезжает в заурядное кафе в Одинцово, чтобы поболтать с девушкой за прилавком. Сегодня Ластовская приносит черепаху. Не знает, что за камень, не знает, кто автор. Говорит, наследство. Врет, не знает. Роберт появляется на пороге ровно в тот момент, когда она выходит. Они уезжают вместе. Эльвира, хозяйка кафе, звонит мне, потому что обеспокоена. Или потому что... Что? Просто обеспокоена. Или... знает больше, чем говорит? Здесь было что-то, что связывало Роберта, эту девушку и старую ювелирную черепаху с демонтоидом. Что-то, что Эльвира Ильдаровна, возможно, знала, но не говорила. Телефон снова завибрировал. Светлана его схватила мгновенно. «Я нашла!» — торжествующе заявила Эльвира. «У меня же в кафе камеры есть. Забыла совсем. Наружка на всякий случай поставила. Я скриншот сделала, как она за прилавком стоит. Сейчас тебе скину, держи». Через секунду в мессенджер упало фото. Светлана увеличила изображение. «Да, это была она, та самая девушка, в белой кофточке и с этим ее спокойным, чуть отстраненным взглядом. Мила Ластовская». Фотография была сделана вчера, судя по дате на углу. «Спасибо», — выдохнула Светлана. «Эльвира Ильдаровна, ты меня очень выручила». «Да не за что, дорогая». В голосе Эльвиры послышалась мягкая, почти материнская забота. «Ты только, если что, узнаешь про Милу. Ну, мало ли, ты мне тоже скажи. Я за нее переживаю. Хорошая девочка. Не хватало ей еще в неприятности вляпаться». «Конечно», — пообещала Светлана, — «я тебе позвоню». Она отключилась и долго смотрела на фотографию. Людмила Ластовская, черепаха Тилинга, Роберт Капралов, Одинцова и старая, почти забытая фамилия, которая всплыла в памяти, когда Светлана рассматривала клеймо. Обуховы из Одинцова. Она где-то слышала, что у Обуховых были связи с ювелирами. Кажется, кто-то из них даже работал у Фаберже или у Тилинга. Надо было копать. Светлана открыла браузер и начала вбивать запросы. Альфред Тилинг, заказчики. Обуховы, ювелирные артефакты. Черепаха-демонтоид, происхождение. И почти сразу наткнулась на старую, полузабытую статью в архиве русского антикварного журнала за 2011 год. «Тайна черепахи княгини Дуловой. Поиски утраченного шедевра Тилинга». Автор – Филипп Александрович Райкин. Светлана замерла. Филипп Александрович Райкин? Тот самый, к которому сегодня поехал Роберт. И к которому, что очень возможно, он повез девушку с черепахой в рюкзаке. «Господи!» – прошептала Светлана. «Он же не знает! Он понятия не имеет, что она везет эту вещь прямо к нему. Или знает. Зачем она тогда открылась передо мной, показала мне эту черепаху?» Светлана посмотрела на часы. 17:30. Роберт не брал трубку. А в Одинцово, в уютной беседке, среди ядовитых цветов, старый реставратор и венчурный капиталист обсуждали фамилию Обуховых, не зная, что рядом сидящая девушка очень хорошо знает, о ком идет речь, и не случайно слушает, затаив дыхание. Светлана этого не знала, но она чувствовала, ниточка, которую она ухватила, ведет куда-то очень глубоко, лишь бы не проворонить и не упустить бабки.